Глава четвертая. Я вернулся в комнату и принялся торопливо одеваться. Ботинки, футболка, сверху военная куртка, потом бронежилет. Зачем, если сражаться предстоит с зомби? А потому что дружественного огня избежать иногда нельзя, и лучше уж перебдеть, чем потом медленно задыхаться с дыркой в пузе. «Мне тоже собираться?» — спросила Лика. Я подумал несколько секунд. «Нет, нельзя, чтобы они постоянно за нашими спинами отсиживались». «Да, и если зомби действительно много, то далеко не факт, что мы сможем отстрелять их всех. Так что да, пусть тоже одевается». «Да», — кивнул я и добавил, — «держись позади меня. Целься в голову, стреляй одиночными. Или короткими очередями. Можно автоматическую отсечку включить. По два патрона». «Хорошо, я быстро». Она тоже выбралась из постели и принялась одеваться. Я же тем временем натянул разгрузочный жилет, застегнул его, проверил магазины. 8 штук. Потенциально 2 сотни убитых зомби. На самом деле гораздо меньше, потому что стрелять так точно не получится, особенно в дождь, а там ливень стеной идет. Голограф не зальет водой? Да нет, не должно, разве что там резинки совсем ушатанные, а так-то он герметичный, водонепроницаемый. Но проверять времени нет, если что, сниму и буду через диоптр стрелять. Быстро не получится, конечно, но ладно. Я рванулся наружу и сбежал вниз по лестнице. Степаныч и Олег уже были готовы, стояли в гостиной. Рядом с ними уже оказался незнакомый мне мужик, тоже смуглый, чернявый и со старой двустволкой в руках. На ней был патронтаж на 8 патронов. Прямо на прикладе. Сам же ее владелец был мокрым с головы до ног, будто его из ведра окатили. И даже охотничья курточка не помогла. Но это не дело совсем. Много ли толку с него будет? «Сколько их?» — спросил я. «Много», — ответил он. «Мы точно не видели, но больше 1000 — это определенно». «Быстрые?» — уточнил он. «Да», — кивнул. «Те, которые раньше в село приходили, те медленными были, совсем вялыми, а эти чуть ли не бегут». «Со стороны города идут?» — на всякий случай поинтересовался я. «Мало ли откуда еще?» «Да, из Судака». «Ясно. Только и оставалось бросить мне». Похоже, что шторм снова заставил зомби ускориться, причем еще похлеще, чем ночью. И вот они пошли в разные стороны. Не так уж и важно, конкретно на эту деревеньку навелись или просто уходили из города. Остальных все равно привлекут звуки выстрелов, так что все они наши. Ладно, это не факт еще. Все-таки дождь звуки глушит, как ни крути. Но если там 1000 зомби, это охренеть просто». Особенно если быстрые и валят плотной толпой. Нам точно нужны все, кто может держать оружие. «В армии служил?» — спросил я у Чернявого. «А-а», — кивнул он. «ПВО!» «Ну, час от часу не легче. Вообще не факт, что он умеет с оружием обращаться. Там их совсем другим вещам учат. Но в руках его держал определенно, так что...» «Степаныч, дай ему разгрузку и автомат, что-нибудь из отложенного», — сказал я, снова повернулся к мужику. «Стрелять куда, знаешь?» «В голову!» Тут же кивнул он. «Вот именно, только смотри, ни в кого из нас не попади». На лестнице послышались шаги, слишком тяжелые для Лики. Я обернулся и увидел овода, который скатился вниз. Лицо у него было сонное. Перепил. Да уж, боец из него сейчас так себе будет, но все равно лучше, чем из остальных. Профессионал может оружие держать нормально, даже если он выпил, бухнул крепко. «В норме?» — спросил я, повернувшись к нему. «Да». Кивнул он. «Тогда пошли», — сказал я. «Степаныч, собирай остальных и идите к нам на выстрелы, а ты веди давай». Мужик уже получил автомат и успел застегнуть на себе разгрузку. Старик дал ему 74-й, и он в теории должен быть с ним знаком. Ну ладно, это все равно проще будет, чем с диоптра целиться. Там неопытному стрелку вообще делать нечего. Он побежал наружу, и мы все вместе двинулись за ними. Пришло время отвечать за слова. Раз сказали, что будем защищать деревню, то придется действительно это делать. В противном случае я бы, конечно, погрузил бы всех в машину, и мы бы уехали. Но нам нужно место, куда в случае чего можно будет вернуться. В этом меня практически убедили. Не зря же они постоянно говорили, что нам вообще стоит остаться здесь. Да и не хотелось бы мне, чтобы люди умирали, а 1000 зомби легко превратит этот поселок в мертвый. Разбредутся по улицам, а у безоружных людей не будет особой возможности выбраться наружу из домов. И останется им либо выходить на свой страх и риск, пытаясь забить зомби каким-нибудь подножным хламом вроде ножек от столов, либо тихо умирать с голоду. Едва мы спустились с крыльца, как меня мгновенно окатило потоками воды с неба. Рукава куртки тут же промокли, волосы тоже. И за шиворот покатились крупные капли. И в отличие от душа, где вода была теплая, этот дождь оказался достаточно холодным, пробирал до костей. До полчаса под таким, и если не отогреться потом, то воспаление легких гарантировано. Мужик пробежал через ворота и выскочил на улицу. Мы рванулись за ним. Он тут же повернул. Откуда-то спереди послышались выстрелы, причем незнакомого мне калибра, но, скорее всего, пистолетные. Наверное, из того самого расточенного травмата работают. Хрен знает, правда, насколько выстрелов его хватит, если это не Grand Power какой-нибудь дореформенный, который еще из нормальной стали делали, а не из силумина. Видно было очень хреново, буквально метров на 15 вперед. Земля под ногами превратилась в кашу и чавкала при каждом шаге. Приходилось бежать прямо по лужам, которыми была покрыта неровная дорога, но мы все равно шли вперед. Послышалось еще два выстрела, и я, наконец, увидел впереди вспышки. Два силуэта двигалось в нашу сторону, причем один из них отстреливался, и, подбежав ближе, я увидел Мустафу, именно у него в руках был тот самый пистолет. А за ними шли зомби. Не плотной толпой, не ордой, они растянулись практически на весь горизонт, и их было много. Очень много. Сотня — это, пожалуй, еще преуменьшение. Твою ж мать. В голове тут же появился план — отпустить их, запереться, впустить в деревню, дождаться, пока этот проклятый ливень закончится, и они снова станут вялыми, а потом пройтись, зачистить и пострелять их по одному. И тут же я отбросил его. Увы. Тут не коттеджи, обычные дачные домики и окна решетками практически никто не закрывал, и вместо крепких заборов обычные оградки из штакетника. Так что зомби сожрут нахрен всех и только пополнение получат, так что держаться будем здесь. «Деревню все равно зачищать придется потом, но так мы хоть кого-то спасем». «Мустафа!» — крикнул я местному старости, как уже стал называть его про себя. Он как раз сменил магазин в пистолете, просто выбросив его на землю. «Идиот, конечно, так и наступить можно, да и пружине пизда придет, если долго пролежит и чистить потом». Татарин обернулся ко мне. «Давай к нам в дом!» — крикнул я. «Найди Степаныча, это старый который, скажи, что край сказал вам нормальное оружие выдать». «Понял», — ответил он, — «хотя стой». Мне в голову тут же пришла другая мысль, он же знает, где и кто живет. «Возьми стволы, а потом собирай всех, хоть из постелей вытаскивай, и ведите их, где может быть укрытие, в крепкие дома какие-нибудь, куда зомби не пробьются». «В мечеть», — ответил он, — «там окна мелкие, в них не пролезет человек, и дверь хорошая не выбить». Надо же, религиозные сооружения становятся укрытиями, разве что звона церковных колоколов не хватает. Впрочем, откуда они там? Наверное, громкоговоритель есть наверху, чтобы орать и созывать всех прихожан на молитву 5 раз в день. Кстати, стоит задуматься, что из мечети действительно можно сделать укрытие для всех, чтобы люди сами в случае чего бежали туда. Не думаю, что местные татары будут против. Богоугодное дело же. «Да, пусть так», — ответил я, — «а потом сидите там и не выходите. Как мы все зачистим, придем». «Ярар!» — ответил он незнакомым словом, и они со вторым мужиком побежали прочь. «Ладно, работаем!» — попытался я перекричать дождь. «Не подпускайте их к себе, главное. Если зажмут, скомандую отступить к дому. Будем надеяться, что к тому моменту Мустафа уже успеет эвакуировать всех и укрыть в мечети». Я вскинул автомат, включил голограф, прицелился в ближайшего зомби и нажал на спуск. Автомат выпустил 2 патрона, и тварь осела на землю, завалившись под ноги тем, что идут за ними. Перевел огонь на следующую, снова выстрелил. Остальные тоже вступили в бой, стали стрелять. А потом сверкнула молния, озарив все вокруг на несколько километров. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы понять, что зомби еще больше. До самого города, сколько хватало глаз. Как бы их 5 сотен не оказалось, я почувствовал внутри холодок. Может быть, не стоило ввязываться и еще не поздно отступить, погрузить всех своих в машины и свалить. Только вот подозреваю, что мои этого не поймут, да и мне не хочется. Ладно, чем больше мы их убьем сейчас, тем меньше их потом будет в городе, и тем меньше проникнет в деревню. Так что остается только держаться. Я перевел огонь на следующего, нажал на спуск, но тварь качнулась, и пули прошли мимо. Выстрелил еще раз, снова промахнулся, только 3-й очередью попал. Плюнул, перевел переводчик огня на одиночные, так подозреваю, точнее получится, и патроны сэкономлю. Свалил еще одного зомби, потом еще одного, сразу следующего. Окончательно упокоенные живые мертвецы падали один за другим, но меньше их от этого не становилось, и меня постепенно начинало накрывать. Все это казалось бесполезным. Вот сейчас, пожалуй, миномет с фосфорными снарядами был бы как нельзя кстати. Отработали бы с безопасной дистанции и сожгли бы их всех к хуям. а потом осталось бы только пройти и добить спекшиеся тушки. Овод рядом работал экономно. Одна пуля, один труп. Стрелял он примерно наравне со мной, несмотря на то, что напился до этого. Но подозреваю, что струи холодного дождя взбодрили его. Как бы ты ни нажрался бы, но оказавшись в такой ситуации, очень быстро протрезвеешь. Олег тоже стрелял. Он взял пример с меня. Работал одиночными. Зомби становилось все больше, и они приближались, наводясь на выстрелы. Мужчины, женщины, все одеты по-летнему, шмотки на них промокли насквозь, но это их не останавливало. Мы продолжали стрелять. Я превратился в подобие робота. Навестись, выстрелить, свалить еще одного, потом еще одного, и так до тех пор, пока магазин не опустел. Привычно засунув пустой в подсумок, я вставил полный, поднырнул левой рукой под автомат, достал патрон. Принялся стрелять дальше, еще и еще. Кажется, я свалил уже десяток, но у всего этого был и побочный эффект. Похоже, что у зомби в мозгах сохранилось какое-то понимание того, что там, где выстрелы, там люди. Ну, либо в крайнем случае можно будет подкормиться падалью, трупами своих бывших. Так что те, что до этого тупо перлись в сторону деревни, постепенно стали собираться и двигаться в нашу сторону, сбиваясь плотнее. С одной стороны, это даже хорошо, теперь найти себе цель было проще. Но с другой... Страшно было просто до усрачки. И тут я заметил среди обычных зомби несколько сгорбленных тварей, которые, загребая руками и ногами, бежали в нашу сторону. Очень быстро. Они превосходили скоростью любого бегущего человека, и теперь бежать было уже бесполезно. Хрен бы они нас упустили. Морфы. Они все-таки успели появиться и здесь, в городе. Не знаю, в каких катакомбах они прятались днем, но ночью успели вырваться на свободу и стали атаковать. Причем у меня было такое ощущение, что они специально несколько отстали. Для того, чтобы мы потратили боезапас на обычных зомби. Эти твари гораздо умнее, чем мне казалось изначально. Мы успели отступить уже на несколько шагов. Все-таки давление тварей инстинктивно заставляло нас отходить. «Группируемся!» — крикнул я. «Огонь по морфам, очередями! Не дайте им подойти близко!» Да уж, никакой бог нам не поможет, если они подойдут слишком близко. Ни Христос, ни Перун. Они нас просто разорвут к хренам. Я рванул предохранитель, переключая автомат в режим автоматической стрельбы. Сместился так, чтобы прикрыть овода. Олег сам шагнул в сторону. Нас учат не образовывать групповых целей, чтобы не могли накрыть одной очередью или ебучим дроном сразу несколько бойцов. Но сейчас это, пожалуй, был единственный шанс отбиться. Я навел точку голографического прицела в ближайшую тварь и выпустил по ней несколько коротких очередей. После второй она вдруг кувыркнулась через голову и рухнула на землю, да так и осталась лежать. Вторую накрыл овод, причем ему удалось пристрелить ее на гораздо большем расстоянии, но особо меньше их при этом не стало. Подозреваю, что единственный способ не сталкиваться с ними — это не ходить по ночам и не соваться в подземелья, которые они могут облюбовать в качестве своих логов. Но теперь же выбора не было. Олег дал несколько коротких очередей в сторону врага. Я заметил, как пули шлепают в грязь вокруг твари, выбивая из земли фонтанчики. Пара даже ударила ее в грудь, но она этого будто и не заметила. Суставы, позвоночник, голова — вот и все уязвимые зоны. Стрелять ей просто в тело без толку. Я повернулся и дал очередь уже подлиннее, в надежде, что хоть одна пуля попадет туда, куда надо. Автомат ударился в плечо. Его чуть подбросило, но монстр резко сместился в сторону, и пули ушли в молоко. И он продолжил движение, перемещаясь из стороны в сторону и сбивая прицел. Следующей очередью мне удалось подловить тварь. Пули отбросили ее в сторону, и она рухнула. Обычные зомби тем временем продолжали приближаться, сбиваясь в плотную толпу. Я выхватил из-под сумка гранату, выдернул предохранительное кольцо и швырнул вперед так далеко, как только хватило сил. Она легла хорошо, прямо в центр этой мини-орды и взорвалась. Вокруг свистнули осколки, а зомби разбросало в сторону. Впрочем, особого толка это не принесло. Они тут же стали подниматься. У некоторых, конечно, имелся определенный некомплект конечностей, но менее опасными они от этого не стали. Олег расстрелял еще одного морфа и попал. Я перевел огонь на следующего, и несколько пуль ушли в молоко, потому что он принялся лавировать, смещаться, как будто бы чувствовал, что в него целятся. Но последней очередью все-таки попал. Боек сухо щелкнул, снова закончились патроны. Пустой магазин в подсумок, нащупать полный, вставить на место, дослать. «Все, готов к стрельбе». Еще одна тварь умудрилась сократить расстояние, а потом запрыгнула на забор, чуть повернулась в нашу сторону, похоже, собираясь броситься, но я резко повернулся и выстрелил. Тварь опрокинулась назад и скрылась за заграждением. Вроде убил. Оставалось надеяться, что она не бросится на нас сейчас со слепой зоны. Овод упокоил еще одну. И морфы в поле зрения закончились. Их было не слишком много, наверное, еще не успели отожраться. Но теперь у меня появились сомнения в том, что они одиночные животные, как я предполагал вначале. Похоже, что совсем наоборот, они стайные хищники. И это гораздо хуже. Оставалось надеяться, что они не обойдут нас и не атакуют сзади, хотя участок между селом и городом был относительно открытым и больше их видно не было. Но был еще один нюанс. Пока мы переключались на морфов, обычные зомби успели приблизиться сильно, и теперь нас с толпой разделяла дистанция едва ли в два десятка метров. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидел, что это подоспели остальные. Степаныч, Лика, Яна и даже Маша, которой тоже выдали автомат. Они мгновенно открыли огонь. Больше мазали, конечно, но толпа резко стала уменьшаться. Я вскинул оружие и прицелился в ближайшую из тварей. С такого расстояния было видно, что она успела измениться, отожраться. «Ладно, работаем».